Луч. Лиза. «Идем на посадку. Луч, как обстановка?» «Нормально. Все двигатели работают штатно. До посадки осталось 5, 4, 3. «Держитесь все!» «Бабах!» «Луч, доложи обстановку. Мы находимся на поверхности планеты. Через несколько минут я открою люки. Приготовьтесь, кванты. Это прибытие». «К люку! Скорее!» «Капитан, а где люк?» «Да вот же, в стене!» Сезар был в этой компании старшим. 12-летний, высокий и крупный, а с удовольствием играет с малышней. За это ему всегда достается роль капитана. Сезар и никто другой научил их играть в прибытие. И много дней им не надоедала эта игра, обрастая все новыми деталями, устоявшаяся как ритуал, и каждый раз по-своему драматическая. «Я вижу! Посмотрите вот туда, налево! Я вижу огромный лес в этом... в горизонте!» «Не в горизонте, а на горизонте!» «Я вижу воду! Это океан!» «Капитан, я задыхаюсь! Я вдохнула летающего животного! Оно попало ко мне в горло!» «Луч, немедленно медицинскую капсулу!» Лиза относилась к этим играм серьезнее, чем сами дети. В момент настоящего прибытия все будет другое и по-другому, но то, что она наблюдала сейчас, было моделью будущего, волевым посылом к великой цели. «Тебе не жаль, что не родила своих?» — спросила однажды Йока, застав ее на игровой площадке с мечтательной улыбкой на лице. И Лиза искренне не поняла. Они были для нее свои. Все, от подростка Адама до самой мелкой малявки, 211 детей Луча. Правда, старшие уже не играют в прибытие так самозабвенно, как умеет это делать Сезар. «Спускайте транспорт!» — распоряжался 12-летний капитан, прикладывая к глазам тяжелый пластиковый бинокль. «Я вижу проход между горами, там мы устроим первый лагерь. Да, кванты?» «Да!» «Видишь ли», — сказала Лиза вслух, но негромко, так что за визгом малышни никто не мог бы услышать ее. «Я хотела бы видеть в ребенке продолжение тебя, не меня. Я не настолько себя люблю. Я понимаю, что отражаюсь в них не в лицах, а в их будущем, в решениях и поступках, как невольно отражается Мария во всем нашем экипаже. Если бы ты отражался в нашем ребенке, Грег, я точно так же тосковала бы, потому что никто не может заменить тебя. Но если бы я видела в его лице твое лицо...» «Лиза!» Она оглянулась, пожалуй, слишком резко. Адам понял, что появился не вовремя, и смутился. «Луч сказал, что ты здесь». «Ты хотел поговорить?» «Да, что же еще?» Он преодолевал смущение, ёршась и хорохорясь, как настоящий подросток. «Конечно, поговорить, не играть же с детьми в прибытие». «Тогда пойдем», — сказала Лиза. «Не станем мешать людям будущего». «Скажи мне, Лиза, какова вероятность, что кто-то из ваших, старших, доживет до прибытия?» Видно было, что он готовился к разговору, оттачивал фразы, чтобы не тянуть и не юлить, а сразу быть откровенным до бестактности. Она приняла его условия и не стала ни о чем переспрашивать. «Наши родители умерли, прожив полвека. Мы, по их словам, должны протянуть дольше. К моменту прибытия мне будет 46. Я увижу небо и океан. Пока нет ни единой предпосылки, ни одного факта, чтобы утверждать обратное». «Но ваши родители говорили то же самое. Мы не наши родители. Мы никогда не будем врать вам. Во всяком случае, на меня можешь положиться». И он поверил. Прошло несколько секунд, он расцвел, стал младше и мягче, большие губы расползлись к ушам. «Лиза, у меня еще одна просьба». «Да?» «Скажи Лучу, пусть он даст мне допуск до работы со звездными моделями. Только не по детским картам, не по учебным». «Хорошо. Только знаешь ли, там физика и математика тоже не детские. Если увидишь, что пока не справляешься, отложи на время. Не трать попусту нашу энергию». «Конечно!» Адам подпрыгнул, и Лиза впервые заметила, что он выше ее на полголовы. «Луч, ты слышишь?» Звук подтверждения. Адам убежал, прыгая на гладкой дорожке. Лиза подумала о Роджере. Он мог бы гордиться таким сыном. Сжала зубы, пережидая слабость, и вернулась к детям на площадку. Те уже вовсю строили первое поселение. Денис. Собирая вещи, Элли забыла кружевной бюстгальтер, который завалился за кресло. И теперь он валялся там, непристойно белея, источая тающий, тлеющий аромат. Денису надо было его выбросить, но он не мог себя заставить прикоснуться к этим кружевам. Элли сказала: «Это ничего не значит. Просто я хочу решать сама, а не ждать чьей-то милости». Элли сказала: «Я тебе доверяю, но я игрок, а не зритель». Элли сказала: «Я же вижу, как ты вечно ежишься, глядя на Марго. Признайся, ты дал бы себя разжалобить и в результате выбрал бы ее. А я не люблю, когда меня обманывают». По словам Элли, выходило так, что Денис уже решил предать ее, и Элли, спасаясь в безвыходной ситуации, ничего не могла поделать, кроме как предать его первой. Марго она пообещала спасти Игоря, то, чего Денис никогда не решился бы пообещать. Для девчонки, лишившейся надежды, одного слова Элли хватило. Со Славиком она целовалась. Денис сам видел, в парке, в кустах, Элли целовалась со слюнявым, любвеобильным дураком Славиком, и тот в награду передал ей право хода и передаст завтра и послезавтра. А между тем идея Дениса, нагло украденная, сработала. К полуночи осмысленность доползла до 65%, счастье до 60%. Элли зачлось успешное воздействие, но она по-прежнему занимала третью строчку рейтинга. Денис вторую, а Славик первую. Он взял пачку бумаги, наточил ножом карандаш так, что грифель стал острее иголки. Он хотел для разминки порешать старые задачи, подставляя новые значения, но не мог сосредоточиться и рисовал хищные цветы, поедающие хищных насекомых. Хищные нетопыри глотали хищных мошек. Хищные мошки кусали хищных тварей непонятного происхождения, но с голой и уязвимой, как у человека, кожей. Денис вспомнил, что за последние дни, с того момента, как Элли явилась к нему в комнату и заявила, что остается, с этого самого момента он не вспоминал о маме, об отце, о двойняшках. Поделом же ему. Надо поговорить. Было утро 24-го дня эксперимента. Денис не спал ни минуты. Все вокруг казалось неестественным. Свет слишком резким, звуки приглушенными. «Мы все обсудили». Она смотрела за его плечо. «Не все. Ты не учитываешь, что Славик может вернуться в любую секунду. Тот Славик, настоящий». Она мигнула, тут же придала себе надменный вид, но он уже видел, что она испугалась. «С чего бы? Стрессов нет. Или это угроза, и ты грохнешь его бутылкой по макушке?» «Ты его слюнявишь. Это тоже стресс. А если гормоны взыграют, он зажмет тебя в углу и трахнет. О, представь, как будет здорово. Особенно потом, когда он скажет: «Спасибо, Элли, все было сладко». Она залепила ему пощечину и отпрянула. Денис криво улыбнулся. «Сама понимаешь, какой это риск. Ты как последняя дура сейчас убиваешь себя, меня. Ну так остановись, идиотка, дай мне сделать то, что я придумал. Я, а не ты». «Пошел в жопу», сказала Элли, и глаза у нее были стеклянные. Доброе утро, участники эксперимента. До окончания работы осталось так мало, что сегодня мы начнем обратный отсчет. 7 дней до финала. Население 512, счастье 60%, цивилизованность 80%, осмысленность 65%. Готовы ли вы осуществить воздействие? Мы готовы, сказали Денис и Элли в один голос. «Кого поддержат участники?» — невозмутимо спросил Луч. «Я за Элли», — заявил Славик, улыбаясь во все свои белые зубы. Марго посмотрела на него с беспокойством, перевела взгляд на Элли, будто о чем-то спрашивая. Элли приятельски кивнула, мол, не сомневайся, делай, о чем договорено. «Я за Элли», — сказала Марго дрогнувшим голосом. «Луч!» — Элли торопилась и заговаривалась. «Подключи для них новую программу виртуальной реальности. Высадка на планету в разных условиях. Пусть тренируются, пусть взрослые играют в прибытие, как дети, заодно физически подкачаются. Это все». «Принято. Выполняю». Денис очень гордился этой придумкой. простой, действенной и, возможно, талантливой. На экране дрогнули графики, переменились цифры. Осмысленность увеличилась сразу на 2%. Элли, заложив за ухо темную прядь, уставилась в свой телефон на рейтинг участников. Ничего не изменилось. Она по-прежнему была на третьем месте. Денис на втором, Славик на первом. «А вдруг ты неправильно подсчитала?» — тихо спросил Денис. «Осталось только 6 дней. Не дотянешь». Она посмотрела с откровенной ненавистью, как будто это он ее предал. Луч. Лиза. Вот точка, откуда мы все пришли. Отсюда берет начало луч. Здесь, в этой точке, информация о будущем мире. Все известно. Все, кого нет, на самом деле уже есть. Она нарисовала землю пальцем на песке под шум океана, а это точка прибытия, куда мы все стремимся. Вот проекция наших детей на будущее, вот они взрослые на земле, и с ними в точке прибытия мы все, и наши родители, все, кто был до нас и будет потом. Она никого не заставляла слушать ее. Кванты сами собирались, зная, что она идет на берег, и слушали, сидя на песке, в тени досок для катания на волнах. Лиза соединила дугой две точки. Прибытие равно возвращение. Быть не значит находиться здесь, можно находиться где-то еще, но все, что было когда-то, никуда не исчезает, продолжает бытие, и все, что есть сейчас, было всегда. «Лиза», — сказала Йока, — «а можно я выложу для всех эту запись?» Лиза кивнула, улыбнулась своим мыслям. «Старт содержит в себе прибытие. Прибытие — это возвращение, проекция старта, и так в каждый момент времени. А значит, смерти нет». Над водой, раскинув крылья, неподвижно парили пеликаны. Денис. «Ты знаешь, что такое диссоциативное расстройство личности, Славик?» Тот поскучнел и перестал улыбаться. «Диагноз такой. Мне пытались налепить в детском доме. Там всем диагнозы лепят». Они с Денисом пропыхтели 2 часа в тренажерном зале. Возились бы и дольше, потому что Славик оказался трудолюбивым и добросовестным тренером. Но травма давала о себе знать, и, поморщившись раз и другой, подержавшись за голову, Славик сдался, позволил уговорить себя, мол, на первый раз хватит. Денис был уверен, что на завтра не встанет с постели. Каждая мышца тряслась и подергивалась. Помывшись в душе, посидев в джакузи, они теперь нежились у бассейна. Медленно темнело. Под водой разгорались огоньки. Ни осколка стекла не осталось ни на борту, ни на дне. Мощные фильтры прокачали в бассейне воду, не оставив ни капельки крови. «На самом деле у меня диагноза нет. Я не сумасшедший и не слабоумный». «А откуда ты это слово знаешь?» Славик вдруг насторожился. «Ты сам сказал?» Денис не повел бровью. «На прошлой неделе, не помнишь?» Славик нахмурился. «Помню», — сказал сварливо. «Все я помню, ты дурака из меня не делай!» «Не заводись!» Денис примирительно хлопнул по мускулистому темному плечу. «Дурак бы не был на первой строчке рейтинга, видел?» Он поднес к глазам Славика свой телефон. Славик самодовольно улыбнулся. «Вот это точно! Элли тоже говорит, раньше, мол, думала, ты балбес, а ты крутышка!» «Слушай!» Денис на секунду задержал дыхание, будто вываживая на леске крупную рыбу. «А почему ты за нее голосуешь? Там, в офисе?» «Все-таки она баба, а у нас с тобой мужская солидарность». Славик задумался. Денис, по-прежнему не дыша, следил за выражением его лица. «Я ей пообещал», — признался Славик. «По-дурному, просто чтобы приятное сделать. Она неплохая, Элли». «И хорошо целуется», — не сдержался Денис. «Ага», — Славик простодушно кивнул. «А какая разница, за кого я голосую в офисе? Раньше ты давал задание Лучу, теперь она. Какая разница, если хорошо получается?» «От этого зависит рейтинг», — осторожно сказал Денис. «А что рейтинг? Я все равно на первом месте». «Вот так ты и попался», — подумал Денис. «Так тебя и замели в тюрягу. Однажды ты пришел в себя и обнаружил, что из памяти выпало несколько месяцев. Но по привычке сделал вид, что ничего не происходит. Можно посочувствовать вам обоим, Славики. Это трудная жизнь. «Мужик», — сказал он небрежно, — «если тебе нет разницы, за кого голосовать, проголосуй за меня, хорошо? Ты же сам знаешь, если бабам давать много воли, они начинают борзеть». «Ну, в принципе, да», — протянул Славик. «Я не понимаю, нафига тебе это нужно? Ну, как хочешь». И, не сильно замахнувшись, хлопнул Дениса по спине и выбил у того из легких остатки воздуха. Марго, за 6 дней Элли не успеет добраться до первого места в рейтинге. Успею я. После того, что сделала Элли, как думаешь, кого я выберу вторым победителем? Почему я должна тебе доверять? Потому что это элементарная психология. Элли меня предала и подставила. О том, чтобы спасать Славика, речи не идет. Значит, только ты. Дверь была приоткрыта на ладонь. За 3 с лишним недели эксперимента Марго ни разу не впустила его в комнату. Ни на шаг. «Ты хоть понимаешь, какая ты сволочь?» — тихо спросила Марго. Денис опешил. «Я все тебе рассказала». Марго смотрела сухими, воспаленными глазами. «Ты знаешь, зачем я здесь? Ты знаешь про Игоря. И ты все равно спал с ней, обещал ей. Дурацкий учебный грант против жизни и смерти человека. Кто ты после этого? Как тебе доверять?» «Я ей ничего не обещал», — сказал Денис и облизнул сухие губы. «Вранье!» — послышался голос в комнате из-за спины Марго. «Наглое, химически чистое, типично мужское вранье. Теперь ты видишь, Марго?» Дверь распахнулась. За спиной Марго появилась Элли, почти на голову выше, красная, злая, с горящими глазами. «Ты мне не обещал, пусечка? Точно-точно? Посмотри на эту рожу, Марго! Не верь ему, не верь никому из них!» «Тебе не хватит бонусов для победы», — хрипло сказал Денис, отлично представляя, какое у него сейчас лицо и ненавидя себя за горящие уши. «Ты на 3-м месте!» «А это ты видел?» Она выхватила из кармана телефон, как ятаган. «На, полюбуйся!» И сунула экран ему прямо под нос. Рейтинг изменился. Элли поднялась теперь на 2-е место, оставив Дениса на 3-м. «Дядя Роберт, мы так не договаривались. Речь шла о том, чтобы дать пассажирам смысл. Я выполнил задание. Почти. До цели совсем немного. Если я останусь на 3-м месте рейтинга, что ты со мной сделаешь?» Тишина. Денис смотрел в потолок своей комнаты и не видел на нем ничего, кроме крохотной паутины в углу. «Дядя Роберт, ты сказал... Дай им смысл жизни за 30 дней, и я верну тебя домой. Ты соврал?» Тишина. Денис швырнул свой телефон о стену. Тот, отскочив, грохнулся на пол без единой царапины или трещины. «Мама», — сказал Денис шепотом, — «я иду. Через 6 дней я буду дома. Понимаешь? Элли, дурочка, подставилась и сама не понимает, как. А когда поймет, будет поздно».